собственное его молчание не может почитаться следствием скромности, а более сметливости. Он выказывал только то, что в состоянии был оценить. Истинные же сокровища ума своего ему ни перед кем было расточать. Происхождение его мало известно. Кажется, он должен быть сыном нового, мелкого, бедного дворянина. Природа сама указала ему путь, на котором он встретился с фортуной. Потому-то он мало заботился о службе. Но в России, особливо лет 50 тому назад, никак нельзя было оставаться без чина, и его куда-то записали. Неимущий, беспечный юноша, он долго не имел собственного угла и всегда гостил у кого-нибудь. Таким образом, попал он к князю Голицыну и жил у него уже 2 года до нашей встречи. Он сопутствовал ему в армии в звании частного секретаря. Надеялся за границей получить новые впечатления, приобресть новые познания, но неблагоприятный оборот, который взяли дела его патрона, заставил его с ним вместе укрыться в деревню. В тучном теле его обращалась кровь не столь медленно, как ныне. В нем было более живости, даже более воображения, но уже тогда был он замечателен неопрятностью, ленностью и обжорством. В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: «Выбирай любое», и он начал пользоваться ее богатыми дарами. Сделался поэт, хороший музыкант, математик. Скоро тяжестью тела, как бы прикованной к земле, и самым пошлым ее удовольствием, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было – душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса, поглотившая у него столь много наслаждений. Мы дивились, мы восхищались тем, что ускользнуло от могущества плоти, что бы мы увидели, если бы она могла быть побеждена. Крылова называют русским Лафонтеном. Тот и другой – первые баснописцы в своей земле. Но как поэт, мне кажется, француз стоит выше. Как он бывает иногда трогателен, увлекателен, например, в басне «Два голубя». Читая его, никто не спросит, был ли он добрый человек. Всякий это почувствует. Если б о Крылове мне сделали сей вопрос, то я должен был бы отвечать отрицательно. Чрезмерное себелюбие, даже без злости, нельзя назвать добротой. В деяниях Крылова, в его разговорах, был всегда один только расчет. В его стихах чистота, стройность и размер. Везде ум, нигде не проглянет чувство. А ум без чувства – то же, что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Никогда не вспоминал он о прошедшем, никогда не радовался ни славе нашего оружия, ни успехам просвещения. Если он и завидовал другим знаменитым современным нашим писателям, то разве втайне? Был с ними приветлив, но никогда их не читал. Никогда не хотел говорить о их сочинениях. Единственную страсть, или лучше сказать, что-то похожее на нее, имел он к карточной игре, но и в ней был всегда осторожен и всегда презирал игроков, с коими, однако же, прожил век. 2/3 столетия прошел он один, сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим.